На самом деле, если в жизни кого и уважал Эмский, так это именно Надежду Васильевну. Ее языка он боялся, талант ее ценил высоко, и с нею одной в театральном мире был не только корректен, но и почтителен, и полон внимания. От нее, покровительницы молодых актрис, которых он травил как охотник дичь, Эмский безропотно выслушивал гневные укоры. «Подлец ты, подлец!» — сказала она ему один раз публично, на репетиции, когда своим цинизмом он довел до слез молоденькую красавицу Машеньку Г., как все актрисы, прошедшую через его руки. А потом тайно и честно полюбившую другого и просившую защиты у Надежды Васильевны. И этот надменный, до наглости со всеми дерзкий человек смиренно поцеловал тогда руку Надежды Васильевны и ответил, пожимая плечами: «Пусть говорят, что Эмский подлец. Никто не скажет, что Эмский дурак. Я буду здесь дебютировать в «Смерти Липунова», — сказал он. «Пьеса Гедеонова. Вы ее видели?» «Сама Марину играла. Мелодрама, но есть над чем поработать». «Ну да». Он по стопам Полевого и Ободовского пошел. «Все на ходулях. А моя роль эффектная. Особенно люблю второй акт». «Ах, если бы мне увидать его в этой роли», — подумала Вера. И точно чувствуя на расстоянии этот сосредоточенный, страстный порыв, Эмский вдруг оглянулся и спросил: «А где ваша дочка?» От неожиданности у Веры забилось сердце. «Запомнил-таки», — про себя усмехнулась Надежда Васильевна. «Раз мельком видел, поди ж ты», а вслух ответила небрежно: «Веры нет в городе, она замужем». Хлудов вопросительно посмотрел на жену. У нее горели уши, и она щурилась вдаль через голову. «И не подурнела? Все такая же красавица? Ну где ж, в таком положении? Конечно, уже не та». Рука Веры дрогнула, и она отошла от портьеры. Она почувствовала жгучую обиду. И зачем мамочка лжет? Чего она боится? Этот же вопрос задал Хлудов жене, когда Эмский уехал. «Как чего боюсь? Влюбиться в него? Разве это так трудно?» Хлудов закусил губы, чтобы не выдать себя неуместным вопросом. Он отвернулся к окну и долго стоял там, следя за падавшими сумерками. Мысли Надежды Васильевны ушли уже далеко и в другую сторону, когда он вдруг спросил таким тоном, как будто разговор не прекращался: «Однако ты о Верочке невысокого мнения. Мне она казалась всегда неприступной, не способной обмануть мужа». «Ах, Боже мой! Я разве об обмане говорю? Но ты не знаешь этого человека. Для него нет ничего святого, а Вера — ребенок. И береженого Бог бережет». Вера все это слышала из столовой, где сидела. Руки ее с книгой упали на колени, когда до нее дошли слова Хлудова, и теплая волна поднялась к сердцу. Она понята. И кем же? Этим чужим человеком, которого она снисходительно терпела в жизни мамочки, которому так долго и мучительно ее ревновала. «Неужели так неотразим?» — расслыхала она вдруг медленный голос Хлудова. А затем страстный, полузаглушенный крик: «Володя, Володя, опять ты мучаешься! Ну к чему? Мне он никогда не нравился. Я терпеть не могу таких нахалов. Ну взгляни на меня. Не веришь? Ну обними. Ах, Боже мой, чем мне доказать тебе, что я ни о ком? Ни о ком». Вера стремительно встала и вышла из комнаты. Эти дни она была задумчивее и молчаливее обыкновенного. Подолгу сидела перед зеркалом и рассматривала свое отекшее лицо. Красота, значит, пропала. Все кончено. Ей хотелось плакать. К матери она не шла, ссылаясь на головную боль, и вечера коротала в одиночестве за книгой. Барон, как всегда, уходил в клуб и возвращался поздно. Часто книга падала из ее рук, и она не замечала этого. Вера мечтала, Вера жила в грезах. «Ну, взгляни на меня! Не веришь? Ну, обними!» Постоянно звучали в ушах ее эти слова любви, этот голос, трепещущий страстью. Не актриса Неронова произносила их на сцене. Это ее мамочка говорила их тому, кого любила безумно, как она, Вера, никого не будет любить. И этих слов любви она сама никому не скажет. И опять казалось ей, что она полевой цветок, выросший у большой дороги. Колесо судьбы прошло по ее душе и растоптало ее. И никто не пожалеет погибший в пыли цветок.